тому времени она уже успела оказать на меня столь благотворное влияние. Хотя я и сердился на нее, мне стало стыдно, и, бросив короткое спо, кнок, я хотел сказать спокойной ночи, я встал и вышел. Приятели последовали за мной, и прямо из ложи я шагнул в свою спальню, где был один только Стирфорд, помогавший мне раздеться. А я-то уверял его, что Агнес, моя сестра, то принимался умолять принести штопор, чтобы откупорить еще бутылку вина. Всю ночь в лихорадочном сне кто-то, лежавший в моей кровати, бессвязно повторял снова все, что было сделано и сказано, а кровать была бурным морем, не утихавшим ни на минуту. И когда этот кто-то медленно вселился в меня, о, как стала томить меня жажда! И как мучительно было ощущать, что моя кожа превратилась в твердую доску, язык в дно пустого котла, покрытый накипью от долгой службы и высушенный на медленном огне, ладони в раскаленные металлические пластинки, которых никакой лед не может остудить. А какую душевную пытку, угрызение совести и стыд я испытал, очнувшись на следующий день. Ужас при мысли о тысяче нанесенных мной оскорблений, не сохранившихся в моей памяти. Оскорблений, которые ничто не могло искупить. Воспоминания о том незабываемом взгляде, какой бросил на меня Агнес. Мучительное сознание, что я не могу с ней увидеться, ибо я негодяй. Даже не знал, каким образом попала она в Лондон и где остановилась. Отвращение мое при одном только виде комнаты, где происходила пирушка. Нестерпимая головная боль, запах табачного дыма, вид трюмок, невозможность выйти из дому или хотя бы подняться с кровати. Ох, что это был за день! Ох, что это был за вечер! Когда я сидел у камина перед чашкой бараньего бульона, подернутого пленкой жира, думал о том, что пошел по стопам моего предшественника, унаследовав не только его квартиру, но и его судьбу, и почти решился лететь в Дувр и покаяться во всем. Ох, что это был за вечер! Когда миссис Краб, пришедшая забрать чашку из-под бульона, подала мне одну единственную почку на плоской тарелочке для сыра, все, что осталось от вчерашнего пиршества, а я, право же, готов был броситься на ее нанковую грудь и с глубоким раскаянием воскликнуть: «О, миссис Краб! Миссис Краб, пусть сгинут эти объедки, мне нестерпимо скверно». Но даже в этот критический момент я сомневался, можно ли довериться такой женщине, как миссис Краб. Глава 25. Добрый и злой ангелы. После этого горестного дня, ознаменованного головной болью, тошнотой и раскаянием, я вышел поутру из своей квартиры, чувствуя, что в голове у меня все, касающееся даты моего званого обеда, как-то странно перепуталось, словно полчища титанов вооружилась огромным рычагом и отодвинула на несколько месяцев назад то, что случилось третьего дня. И тут я увидел посыльного. С письмом в руке он поднимался по лестнице. Он не спешил исполнить поручение, но, заметив, что я смотрю на него поверх перил с верхней площадки, пустился рысью и добрался до меня, запыхавшись, как будто всю дорогу умчался, пока не изнемог. — Тротвуд Копперфилд, эсквайр! — осведомился посыльный, прикоснувшись тросочкой к шляпе. У меня едва хватило сил заявить, что это я. До такой степени смутила меня уверенность, что письмо от Агнес. Все же я сказал ему, что именно я, Тротвуд Копперфилд, эсквайр. А он в этом не усомнился и вручил мне письмо, на которое, по его словам, ждут ответа. Захлопнув перед ним дверь, я оставил его дожидаться ответа на площадке лестницы и вернулся к себе в таком нервическом состоянии, что принужден был положить письмо на обеденный стол и осмотрел его снаружи, прежде чем решился сломать печать. Наконец я его вскрыл. Это была очень милая записка, без единого упоминания о моем поведении в театре. Я прочел. «Дорогой Тротвуд, я остановилась в доме папиного агента мистера Уотербрука на Элли Плейс, Холборн. Не навестите ли вы меня сегодня в любой час, когда вам будет удобно. Всегда любящий вас Агнес». Столько времени понадобилось мне, чтобы написать ответ, хоть отчасти меня удовлетворяющий, что я не ведаю, какие мысли могли возникнуть у посыльного. Пожалуй, он подумал, что я учусь писать. Должно быть, я написал не менее полудюжины ответов. Одно письмо я начал так. «Могу ли я надеяться, дорогая Агна, что когда-нибудь мне удастся стереть в вашей памяти то отвратительное впечатление?» Но тут что-то мне не понравилось, я разорвал его. Другое я начал словами. «Как заметил Шекспир, дорогая моя Агна, странно, что враг человека находится у него во рту». Это напомнило мне Маркхэма, и дальше я не пошел. Я даже попробовал прибегнуть к поэзии. Одну записку я начал четырехстопным ямбом. «Не вспоминай, не вспоминай!» Но это связывалось с 5 ноября и показалось нелепым. После многочисленных попыток я написал. «Дорогая Агнес, ваше письмо похоже на вас. Могу ли я сказать, что либо большее в похвалу ему? Я приду в 4 часа, ваш любящий и страдающий Т.К.» С этим посланием 20 раз хотелось мне вернуть его обратно, как только я выпустил его из рук, посыльный, наконец, ушел. Если бы кому-нибудь из джентльменов в Докторс Коммонс день показался наполовину таким ужасным, каким был он для меня, я искренне верю, что он искупил бы до некоторой степени свою долю вины за соучастие в этом церковном суде, весьма напоминающем старый заплесневелый сыр. Я вышел из конторы в 3:45 и через несколько минут уже бродил близ Элли Плейс, но назначенный час миновал, и, судя по часам церкви Сент-Эндрю в Холборне, было 4:45, когда я, наконец, в отчаянии решился дернуть ручку звонка у левого косяка двери, ведущей в дом мистера Уотербрука. Служебными делами мистер Уотербрук занимался в 1-м этаже, а его светская жизнь, которой он уделял немало времени, протекала в верхнем. Меня ввели в хорошенькую, но слишком заставленную вещами гостиную. Там сидела Агнес и вязала кошелек. Она оказалась такой тихой и доброй, и при виде ее у меня возникли столь яркие воспоминания о веселых и счастливых школьных днях в Кентербери и о том, каким пьяным, прокуренным, тупым негодяем был я в тот вечер, что я не устоял перед угрызениями совести, чувством стыда и повел себя как дурак. Благо, никого здесь не было. Не стану отрицать, что я расплакался. И по сей час я не знаю, было ли это, в общем, самым разумным, что я мог сделать, или самым нелепым. «Будь это не вы, а кто-нибудь другой, Агнес, мне было бы не так тяжело», — отвернувшись, сказал я. «Но подумать только, что меня видели вы, кажется, лучше мне было не дожить до этого дня». На секунду она положила свою руку на мою. Ничье прикосновение не могло сравниться с прикосновением ее руки. И я почувствовал такое облегчение и умиротворение, что невольно поднес ее руку к губам и с благодарностью поцеловал. «Садитесь, — весело сказала Агнес, — не горюйте, Тротвуд. Если вы не можете всецело довериться мне, то кому же вам тогда доверять? Ах, Агнес, вы добрый мой ангел! — воскликнул я. Она улыбнулась грустно, как мне почудилось, и покачала головой. «Да, Агнес, мой добрый ангел, вы всегда были моим добрым ангелом. Если это и в самом деле так, Тротвуд, то мне бы очень хотелось сделать одну вещь, — сказала она. Я вопросительно взглянул на нее, но уже догадывался, что она хочет сказать. Мне хотелось бы предостеречь вас от вашего злого ангела, — произнесла Агнес, взглянув на меня в упор. — Дорогая Агнес, если вы говорите о Стирфорте, — начал я. — Да, Тротвуд, — ответила она. — В таком случае, Агнес, вы судите о нем превратно. Это он-то мой злой ангел. Да разве он может быть для кого-нибудь злым ангелом? Он всегда был моим руководителем, моей опорой и другом. Дорогая Агнес, разве это справедливо? Разве похоже на вас говорить так о человеке только потому, что вы видели меня пьяным в тот вечер? Я не говорю о нем так только потому, что видел вас пьяным в тот вечер, — спокойно ответила она. Но тогда какие же у вас основания? Их много. Все это как будто мелочи. Но если взять их вместе, они уже не кажутся мелочью. Я сужу о нем, Тротвуд, отчасти по вашим рассказам и по тому влиянию, которое он на вас оказывает. Я ведь знаю вашу натуру. Ее кроткий голосок всегда затрагивал мне какую-то струну, которая отзывалась только на его звук. Всегда этот голос звучал серьезно, но когда она говорила так серьезно, как сейчас, в нем чувствовалось волнение, и это окончательно покоряло меня. Я сидел и смотрел на нее. Она, опустив глаза, приняла за свое рукоделье. Я сидел и как будто все слушал ее, а образ Стирфорта, которого я так любил, померк. Очень смело с моей стороны давать вам так уверенно совет и даже высказывать свое мнение. Снова подняв глаза, сказала Агнес, ведь я жила в таком уединении и так мало знаю жизнь. Но я понимаю, чем рождена моя смелость, Тротвуд. Я знаю, что она рождена живым воспоминанием о том, как мы вместе росли, и искренним интересом ко всему, что вас касается. Вот что делает меня смелой. Я не сомневаюсь, что я права. Я в этом совершенно уверен. Когда я предостерегаю вас, говоря, что вы приобрели опасного друга, мне кажется, будто говорю не я, а кто-то другой. Снова я смотрел на нее. Снова я прислушивался мысленно к ее словам после того, как она уже умолкла, и снова его образ, хотя и запечатленный по-прежнему в моем сердце, померк. «Я не так безрассудна, — продолжала немного погодя Агнес обычным своим тоном, — чтобы воображать, будто вы можете сразу изменить свое мнение, в особенности, если оно укоренилось в вашей доверчивой душе. Вы не должны торопиться с этим. Я только прошу вас, Тротвуд, если вы когда-нибудь обо мне думаете, я хочу сказать каждый раз, когда вы обо мне подумаете, — добавила она с кроткой улыбкой. Так я хотел перебить ее, она догадалась, почему. Вспоминайте о том, что я вам сказала. Вы прощаете мне эту просьбу? Я прощу вам, Агнес, когда вы воздадите должное Стирфорту и полюбите его так же, как и я, — ответил я. «Только тогда, не раньше?» — спросила Агнес. Я заметил, как затуманилось ее лицо, когда я упомянул о Стирфорте, но она ответила на мою улыбку, и снова мы, как и в былые времена, почувствовали друг другу полное доверие. «А когда вы простите мне тот вечер?» — Агнес, — спросил я. «Когда о нем вспомню?» — ответила Агнес. Она хотела прекратить разговор. Но я был слишком поглощенным и настоял на том, чтобы рассказать ей, как все это произошло, как я покрыл себя позором и каким образом в цепи случайных обстоятельств театр оказался последним звеном. Я испытывал большое облегчение, подробно рассказывая о том, сколь я обязан Стирфорту за его заботу обо мне, когда я сам не мог о себе позаботиться. Помните, Тротвуд, вы всегда должны говорить мне все, не только когда попадаете в беду, но и когда влюбляетесь, — сказала Агнес, спокойно меняя тему разговора, как только я закончил свой рассказ. — Кто занял место мисс Ларкинс? — Никто, Агнес. — Кто-нибудь да есть, Тротвуд? Смеясь и грозя пальцем, возразила Агнес. Честное слово, никого нет, Агнес. Правда, у миссис Стирфорд живет одна леди, она очень умна, и мне приятно с ней беседовать. Это мисс Дартл, но я не влюблен в нее.